Она поджала губы и снова принялась печатать. Она твёрдо решила после работы потребовать расчёт. И в то же время самолюбие нашёптывало ей: "Не такая уж ты, значит, смелая, увиливаешь, силёнок не хватает". Лучше бы она не прислушивалась. В каждой женщине сидит бес. Тимон знал этого беса. Тимон ничего не говорил, только глаза его поддразнивали. «Боишься? Боишься, бедненькая ты моя! Чего ж ты боишься?» И все же она бы не уступила. Если бы вечером, когда они кончили работу, не явилась молоденькая женщина. Она была очень юна, очень хрупка и очень хороша собой. По виду совсем еще девочка. Она сильно робела. Она-то поняла, что Тимон ее ждал. Она сверкала украшениями, как чудотворная икона, но казалась неискушенной и явно смущалась красотой и новизной своего наряда. Тимон сказал Анетте: «На сегодня будет с нас, собирайся». Он вышел на минуту, Анетта встала и надела шляпку. «Можете ждать меня сколько угодно, я не поеду», — довольно громко буркнула она. Она быстро направилась к выходу, но тут маленькая посетительница, на которую она уж перестала обращать внимание, робко взяла ее за руку и прошептала: «Сударыня, разве вы не поедете?» Она-то взглянула на нее. «А вам не все равно?» Но та, ничего не объясняя, сжала ей руку. «Поедемте с нами». Она-то все еще хмурая, пристально посмотрела на эту девочку. Неожиданно оказанное ей доверие вызвало у Анетты улыбку. Она смягчилась, присмотрелась к девочке повнимательнее и прочитала в ее глазах немую мольбу. И тут, вся во власти нелепого порыва, какие были ей свойственны, она мгновенно почувствовала себя наседкой и распустила крылья. Это продолжалось всего лишь мгновение. Но именно в это мгновение вошел Тимон. Он сразу все понял и шутливо равнодушным тоном сказал Анетте: «Будешь ее оберегать». Она-то еще ничего не успела решить, как уже оказалась на улице перед открытой дверцей автомобиля. Эта девочка, которая, не зная ее, доверилась ей, взывала о помощи, и она-то села в автомобиль. Она не запомнила, о чем говорили дорогой. Тимон сидел впереди и все заслонял своей грузной фигурой. Женщины сидели в глубине. Они не разговаривали между собой. Сама того не замечая, девочка судорожно вцепилась руками в платье Анетты. Внезапно Тимон вспомнил, что ему надо отправить какую-то телеграмму, и передал шоферу остановиться у почтовой конторы. Анетта воспользовалась этой минутой, чтобы вырвать у своей спутницы кое-какие хотя бы отрывочные объяснения. Девочка была итальянка, из рабочей семьи, эмигрировавшей из Центральной Италии, из Анконы. В какой-то кондитерской ее видел агент по торговле живым товаром. Он внушил ей, что она может получить приз на конкурсе красоты. Такие конкурсы часто организуют крупные торговцы, короли живого товара. Приз она не получила, но его компенсировали ангажементом в мюзик-холл, откуда ей захотелось удрать в тот самый вечер, когда ей пришлось впервые выйти на эстраду голой и почувствовать на себе плотоядные взгляды всего зрительного зала. Но вместо чтобы бежать, она впала в оцепенение, похожее на паралич. Ничто не действовало на нее, ни хохот, ни грубость ее антрепренера. Эта смуглянка, которая стояла как истукан на эстраде, свесив голову на бок, прижав руки к бедрам, вызывала у зрителей веселый смех, и только. Но взгляд Тимона остановился на ней, и Тимон выбрал себе жертву.